требования и капризы. Она стала одной из немногих звезд немого экрана, успешно освоившихся в звуковом кино. «Анна Кристи» был первым фильмом, где Грета заговорила. Критики пришли к единодушному мнению: низкий, чувственный, проникновенный голос Гарбо завораживает зрителя не меньше, чем ее внешность, жесты и мимика. Хотя киноведы недоумевали, как удалось актрисе, плохо владеющей английским языком, покорить звуковой экран. Еще одна из множества загадок Гарбо. Росли ее слава и мастерство, проявлялись и признаки звездной болезни. Теперь она могла себе позволить капризничать на съемочной площадке, требовать повышения гонораров, особо не церемонясь, проявлять недовольство. «Американское кино теперь нуждается во мне больше, чем я в нем», — не раз говорила Грета приятелям. Чтобы заставить пойти ей на уступки, она частенько заявляла кинопродюсерам и режиссерам: «Кажется, мне пора возвращаться в Стокгольм. Там меня по-настоящему ценят». Фраза действовала безотказно. Гарбо добивалась своего. Повышались гонорары, менялись условия контрактов, переделывались сценарии, как того хотела она. «Снежная королева» научилась показывать коготки, частенько сокрушались ее продюсеры и режиссеры.